Пустыня расстилалась во все стороны, сколько хватал глаз. Только она была не желтая, не белая и не красная. Она вся была засыпана трепещущими на ветру сугробами синего снега, словно сделанными из мыльной пены. Где именно цвела загадочная кандава, было совершенно непонятно, но ее назойливый пух разлетался повсюду. «Красиво у вас тут!» — прокричал Пестрецов. «Да ну, брось! Пепелище!» Вскоре Радим убедился, что водитель во многом прав. Все чаще по обочинам начали попадаться закопченные остовы машин. Один «Хаммер» был подбит по всем правилам полевой тактики — прямым попаданием из каракурта в топливный бак. Таких характерно развороченных бортов Пестрецов в свое время насмотрелся достаточно. В одном месте в пустыне, недалеко от дороги, когда-то вообще разгорелась самая настоящая битва. Радим насчитал полдюжины единиц искореженной техники, среди которой даже с удивлением различил полицейский бронетранспортер. «Видал?» — с гордостью поинтересовался Кувалда. «Совсем озверели, отъехали от трассы всего 200 метров, торопыги. Не мудрено, что их тут копы накрыли. Обычно серьезные ребята для таких терок уезжают подальше в пустыню. Предпочитают интим, понимаешь? Пацанские стрелки — дело деликатное, ман». Он вдруг резко ударил по тормозам, и Радим со всего размаху врезался в спинку водительского сиденья. Воспользовавшись короткой передышкой, пассажир попытался обнаружить возле себя хоть что-нибудь, напоминающее ремень безопасности, но так ничего похожего и не нашел. Между тем водитель, навалившись грудью на руль, пристально разглядывал поднимающийся из-за дальних барханов жирный столб черного дыма. «Черт!» — с сожалением проговорил он. «Похоже, рыжая лошадь вляпался. Он 20 минут до меня ушел по трассе. Погано!» Кувалда вынул из бардачка гарнитуру древнего переговорного устройства, какие использовали еще первопроходцы. Нажал тангенту, покрутил ручки настройки. «Алло, рыжая лошадь!» «Лошадь, мать твою! Земляк, скажи, что у тебя все нормально!» «Отзовись, дурень!» Выждав несколько секунд, он пожал плечами. «Нет, вляпался, рыжая лошадь, факт. Вечная память. Папа Юб со своими людоедами совсем озверел», — пояснил он Радиму. «За 2 недели сжег 3 наши машины. Нет, мы его, конечно, рано или поздно намотаем на бампер, когда наши из южных районов подтянутся, без вариантов. Но нам с тобой надо сейчас что-то решать, ман. По трассе дальше нельзя, выпотрошат». «Будем возвращаться?» — поинтересовался Радим, тоже разглядывая столб дыма. «Еще чего?» — возмутился Кувалда. «Ты мне 4 номинала обещал, ман. Что, как запахло жареным, так сразу и в кусты, городской пижон?» Пестрецов не нашелся, что на это ответить. «Ладно», — проговорил Кувалда, кладя руки в кожаных перчатках с отрезанными пальцами на руль. «Несколько оптимизируем маршрут. Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть ремни безопасности. Взлетаем». Уважаемый пассажир не успел раскрыть рта, чтобы пожаловаться на отсутствие этих самых ремней. Внезапная перегрузка ускорения швырнула его назад и вдавила в сиденье. Резко сорвавшись с места, Макс покинул трассу и устремился в пустыню. Несколько мгновений спустя несчастный Пестрецов осознал, что на самом деле все, что было до этого, вполне можно считать нормальной ездой. Ад начался теперь. Машину трясло и подбрасывало на бездорожье так, что пассажира швыряло по всему салону. Кое-как втиснувшись в угол и упершись ногами, Радим обезопасил себя от дальнейших синяков, но теперь его размеренно стукало по предплечью турель плазмомета. Он уже собирался попросить водителя сбросить скорость, когда тот вдруг промычал: «Мать твою!» Бросив взгляд в зарешеченное боковое окошко, Радим увидел, как над гребнем соседнего бархана показались человеческие фигуры в драных песчаных камуфляжах. Впрочем, за бойцов регулярных воинских частей признать их было трудно. Все они были без защитных шлемов, с нелепыми нашивками и заплатками разных цветов на локтях и коленях, в разномастных ботинках и перчатках, как у кувалды. И в руках у них были громоздкие металлические штуки, в которых Пестрецов с изумлением опознал самодельные ручные разрядники. «Лео!» — взревел кувалда. «К оружию, ман! Это людоеды папы Юпа!» Последняя фраза была выкрикнута с таким отчаянием, что пассажир, без дальнейших вопросов, разом развернувшись и втиснувшись между спинкой переднего сиденья и плазмометом, ухватился за рукояти орудия, хотя и был уверен, что с такого расстояния разрядник, тем более самодельный, никак не сможет пробить борт машины. Световой всплеск на склоне бархана, оглушительный визг и песок, вспучившийся от нестерпимого жара бурлящей стеклянной лужей почти под самым днищем Макса, убедил Радима, что за плазмомет он ухватился не зря. У кого-то из пустынных рейдеров имелось куда более серьезное оружие. Шарнирная турель давала весьма широкий угол обстрела. Виртуальный прицел позволял стрелку не ягозить вслед за стволом по всему заднему сиденью, а система автоматической компенсации вибраций надежно удерживала захваченный целеуловителем объект в рамке прицела. Оружие кувалда приобрел себе держанное, но весьма неплохое, не поскупился. Приникнув к прицелу, Пестрецов щедро полил атакующих плазмой. Двое бандитов кувыркнулись с бархана, разорванные и обугленные от пояса до горла. Остальные бросились в рассыпную, однако огня не прекратили. Длинная разветвленная молния хлестнула по корпусу машины, но электрический разряд по стенкам стек в землю, не причинив вреда ни ходовой части, ни сидевшим внутри машины людям. Ругаясь в голос, Радим развернул плазмомет и снял еще одного стрелка, который попытался обстрелять их со склона соседнего песчаного холма. Мощный заряд пробил бандита на вылет, и тот тут же вспыхнул, как спичка. «Хорошо стреляешь, ман!» — проорал кувалда, вращая руль с такой скоростью, словно хотел открутить его с рулевой колонки. «В армии служил!» «Компьютерные игрушки люблю», — сообщил Радим, выцеливая очередного противника. Следующая очередь канула впустую. Атакующие успели попрятаться в песчаных впадинах и дюнах. Пестрецов развернулся к лобовому стеклу и как раз вовремя, чтобы заметить вывернувшую из-за высокого бархана впереди и понесшуюся им наперерез открытую машину, собранную из узких металлических труб. Стекол в машине не было. Судя по тому, как легкий драндулет подпрыгивал на неровностях почвы, ему уже не раз доводилось переворачиваться, поэтому неведомые конструкторы максимально обезопасили свою странную модель от возможных поражающих факторов. В машине находились четверо камуфляжных. Один сидел рядом с водителем, а еще двое ехали, стоя на подножках и вцепившись с обеих сторон в металлические трубы на крыше. «Не пытайся таранить!» — крикнул Пестрецов. «Они в последний момент выпрыгнут, а мы налетим на их телегу и перевернемся к чертовой матери!» «Не учи ученого, ман!» — радостно проорал в ответ кувалда. Вынув из бардачка небольшой пульт от головизора, он принялся одной рукой манипулировать кнопками, другой не забывая вертеть руль. То, что Радим возле космопорта принял за дополнительные воздухозаборники по бокам машины, оказалось портативными ракетными установками. С оглушительным шипением ракета вырвалась из левого воздухозаборника и устремилась в направлении бандитского автомобиля. Поняв, что дело плохо, людоеды поспешно развернули свой драндулет и рванули в пустыню, но ракета сместилась вслед за ними. Похоже, кувалда управлял ею из кабины своего автомобиля. С жалобными воплями бандиты начали на полном ходу спрыгивать с машины в песок. Водитель выпрыгнуть не успел. Ракета догнала заваливающуюся на бок пустынную машину, когда он еще только бросил руль и приготовился сигануть ласточкой в ближайший бархан. Мощный взрыв превратил их вместе с автомобилем в один ослепительный огненный шар. Развернувшись к плазмомету, Пестрецов одиночным выстрелом снял одного из спрыгнувших с машины людоедов, неосторожно поднявшего голову над дюной.